Зал выглядел так, будто там и не было вчера никакого побоища. Я задумалась, не сами ли гномы ваяли неподъемные столешницы и табуретки повышенной прочности? Может быть, залы подгорного царства в восточных горах вот так и обставлены? А что, обстоятельно и надежно, мебель надо делать так, чтобы об нее тролль в лепешку расшибся. Сделав заказ, мы сели за тот же стол, что и вчера. Горячие блины с малиновым вареньем и сметаной, теплые булочки, яичницы с ветчиной, сыр, салаты свежей зелени, душистая тайра. Надо бы дворцовых поваров отправить сюда на стажировку. Если съесть все это, ходить точно не сможешь. Во всяком случае, своими ногами. «Мы тебя носить будем», — пришла насмешливая мысль. Отвечаю, «пока вы не носите, а таскаете, причем вниз головой». Я думала, что сразу после завтрака мы отправимся в город, но парни решили вернуться в комнату. «А почему не идем гулять по Маренкару?» «Потому что пришло время кое-что сделать, а именно замаскировать твою ауру. Уже скоро мы приедем в Галарен, где только собаки с кошками не умеют видеть ауры и колдовать. Да и то лишь потому, что им лень. Впрочем, насчет кошек я не уверен», — усмехнулся Ти. «Даже если ты будешь выглядеть как Белинда, аура тебя выдаст. Таких, как ты, потенциально сильных недоученных магов, в которых слились три линии крови, не так-то много. Так что разумнее спрятать тебя получше, чем потом разгребать неприятности. Понимаешь?» «А как маскируют ауры?» «Обычно просто искажают. Но ты такая яркая, что мы решили повесить на тебя поглощающий амулет. Он приглушит твою ауру и спрячет эльфийскую составляющую. Ты будешь казаться человеком с примесью драконьей крови, как Шон. На юге империи таких 6 штук на дюжину. Вот пока вы сидели на крыше, мы с Шоном сделали для тебя кулон. Примерь». Ти протянул мне массивную серебряную цепочку с круглым нефритом в простой оправе. Украшение было похоже на простой, недорогой талисман для привлечения удачи. Я нацепила его на шею. Камень провалился под вырез туники. Был чуть виден только его верхний край. «В самый раз для Белинды», — подмигнул Ти. «Ага, особенно здорово это сочетается с алмазом в половину империи ценой, что висит чуть ниже», — усмехнулась я. «Может, на артефакт стоит морок наложить? Зацепи его между слоями драконьего щита. Но иллюзия тоже хорошая идея». «Так как сейчас моя аура? Чего молчите?» «А чего говорить? Нормально. Мы тебе маги или кто?» — встряхнул челкой Шон. «Кровь дивного народа в тебе теперь совсем не видна», — подтвердил Орден. «А эльфийской магии мне это пользоваться не помешает?» — прищурилась, проверяя, вижу ли потоки силы. «Вроде все на месте». «Не помешает», — подтвердил Ар. «Но лучше не обращайся к ней без крайней нужды». «Раз уж мы занялись магией», — я обвела взглядом парней, — «не могли бы вы три моих брошки вызова как-то соединить в одну, а то я уже на майское дерево похожа. И то и делаю, что что-то прикалываю, откалываю, пристегиваю, перевешиваю, а?» Отцепив с изнанки моей туники три брошки, в доказательство сказанного протянула их магам. «Хорошо, что они все в одном стиле. Я уже подумала, можно сделать лилию с радужным листом, обвитую черной лентой. Чуть мрачновато, но должно выйти красиво. Что скажете?» Шон и Ар взяли броши и, бубня что-то под нос, потащили их к столу. Ти присел ко мне на кровать. «Как ты?» «Нара убрала чешую», — улыбнулась я. «А ты тоже становился частично чешуйчатым?» «Немного». «Ничего экстремального. Но смешно было. Один раз на балу пригласил танцевать девушку. Протянул ей руку, а она хлоп в обморок. Я смотрю на свои пальцы, а там черные когти длиной в ладонь. Чем-то эта эльфийка Шторму не понравилась. Я живо представила себе, как при встрече с дядей Фирденом делаю реверанс, и лорд-регент выпадает в синий осадок, потому что у него на глазах на моем лбу вырастают чешуя, а изо рта показываются клыки. Придется, пока Нара не утихомирится, носить личину самой себя. Во избежание. Ох! Ти, расскажи мне сразу, каких сюрпризов еще ждать от Нары? Да больше ничего особенного. Как можно чаще используй драконью магию. Медитируй, целуйся со мной. Жених перевел взгляд на мои губы и облизнулся. И однажды ты почувствуешь, что у тебя как распирает, и ты обернешься. Вот и все. Сначала мы будем целоваться, а потом меня разопрет? Ти, как ты можешь предлагать такое до свадьбы? Хихикнула я, округлив глаза. Бель, лицо и уши жениха залила краска. Дети, они не от поцелуев. Да что не от поцелуев, это ежу понятно. И даже относительно ясно, от чего именно. Именно относительно. Наверное, при желании, исследуя тайные ходы дворца в Лоране, я давно могла бы выяснить все досконально. Только дело в том, что до встречи с Тиану у меня такого желания не возникало. Более того, если на глаза случайно попадались целующаяся парочка или сцена, грозящая перейти во что-то этакое, я всегда смущалась, отворачивалась и уходила. Казалось невозможным и противным подглядывать за чужой жизнью. А вот с Ти было совсем по-другому, и я хотела узнать все именно от него и увидеть первым именно его. Вот сейчас надо влезть в его голову. Упс, вредный эльф, предвидя мое любопытство, поставил ментальный щит. И теперь захлопал ресницами, а потом хитро подмигнул сапфировым глазом. Шон заржал, Арни довольно хмыкнул. Наконец, мне вернули брошку. Выглядело странновато, но изящно. Нечто в непередаваемом космическом стиле Шона. Вдобавок маги, по ходу дела, напихали в украшение дополнительных заклинаний. Теперь я не просто посылала зов, а могла разговаривать на больших расстояниях. Парни смеялись, что куда бы нас ни занесло после Галарена, мы сможем держать связь. Я погладила камни пальцем. Почему-то все три моих друга при этом поежились и переглянулись. Что там еще нахимичили эти хитрецы? Если это то, что думаю, я им не завидую. Только что они дали мне в руки страшное оружие. Ну что, мы идем куда-то? Или до обеда будем переваривать завтрак? Прикалывая к изнанке туники лилию, поинтересовалась я. Бель, еще немного, попросил Ар. Сейчас проконтролирую пару дел и двинемся, хорошо? Повелитель достал амулет связи и отошел к окну. Я повернулась к Тиану. Ти, я должна тебе что-то рассказать. Слетаем на крышу на минутку. Ну, в самом деле, не в коридор или в ванную же мне его тащить для приватного разговора. С крышей я немножко промахнулась. Солнце успело нагреть черепицу так, что можно было жарить на ней яичницу. Мы присели в тени за трубой. Бель, что-то произошло между тобой и Аром? Ти серьезно посмотрел на меня. Догадливый до зеленых гоблинов, а? Угу, я вздохнула. Он, кажется, хотел меня поцеловать, а я улетела. В общем, посмотри сам. И потом объясни мне, что он имел в виду. А то мне от всех аровых непонятностей хуже, чем сидеть на этой сковородке. Мотнула я головой в сторону крыши. Ти обнял меня за плечи и прижался своим лбом к моему. Я расслабилась в его руках и открылась. Пусть глядит. Скрывать от него я ничего не собираюсь. Бель, сапфировые глаза смотрели в упор на несчастную меня. Давай вместе подумаем, что делать, пока у тебя самой крыша не перегрелась. Во-первых, прекрати метаться. Ты ни в чем не виновата. Улетела, кстати, ты здорово. Думаю, для кузена это был принципиально новый опыт. От него еще ни одна девушка так эффектно не сматывалась, когда он собирался ее поцеловать. Перспектива получить поцелуй эльфийского кронпринца окрыляет, — хихикнул Ти, потом посерьезнел. Кончай рефлексировать, включай мозги и помогай мне. Я правильно понял, что больше всего ты дергаешься из-за того, что тебе кажется, что ты виновата передо мной. Тебя беспокоит, не причинишь ли ты мне боль? Я кивнула. Ти посерьезнел, задумался, а потом медленно заговорил, подбирая слова. Бель, Ар, единственный, кроме меня самого, кому я готов позволить быть рядом с тобой. Я больше, чем просто привязан к моему кузену. Ты ведь это знаешь. Эльф блеснул белозубой улыбкой. Я его понимаю, как никого другого. Уважаю. Он меня вырастил, наконец. Когда я вижу вас вместе, у меня не возникает ни раздражения, ни ревности. И никакого желания отрезать нос? Я внимательно посмотрела на Ти. Никакого. Вот только на лицо Тиану набежала тень. Иногда я думаю, что Ар подходит тебе больше, чем я. Он старше, опытнее и может разгрести тот бардак, который устроил в империи твой дядя. И он тебя достоин, понимаешь? Это не ревность, я просто боюсь тебя потерять. Ти, ты меня никогда не потеряешь. Для меня ты самый лучший. Ты моя половинка. Я тебя люблю, по-настоящему люблю. Может, меня и тянет к Кару, но без тебя я просто не смогла бы жить. Хочешь, мы сейчас пойдем на улицу и найдем ближайший храм? Я выйду за тебя, и мы просто подождем, пока появится Нара. Хочешь? Я хлюпнула носом от избытка эмоций. Вот еще разреветься не хватало. Ти нежно посмотрел на меня, а потом наклонился, снимая губами соленые капельки с ресниц. Ну, не плачь, все хорошо. В храм мы сейчас идти не можем, ведь там придется снять личины и сказать настоящие имена. Будь по-другому, я бы схватил тебя в охапку и сам поволок туда, пока ты не передумала. Сапфировые глаза улыбались. Вздохнул, погладил меня по голове и продолжил. Бель, раз ты считаешь меня лучшим, я не против кузена. Слушай сердце и не беспокойся обо мне. Да, между прочим, Ара тебе спрашивал. Спрашивал о чем? Насторожилась я. Кузен знает историю твоей семьи. Я говорю про двух мужей твоей прабабки Рамин. Она, кстати, в вашей семейке такая не единственная. Я же тебе рассказывал, что перворожденные живут по другим законам, чем люди. Он интересовался, как ты к этому относишься. Не уверена, что к такому готова, — покачала головой я. А тебя никто никуда не гонит. Пока просто не шарахайся от него, а там разберешься. И есть кое-что еще. Ты об объединении аур, да? Именно. Вне зависимости от личных симпатий, а может и благодаря им, мы трое оказались связаны слиянием аур и твоим артефактом. А еще у меня есть предчувствие, что не зря Орден вспомнил пророчество про трех единорогов и драконов. Он не дракон, но нутром чую, что-то в этом есть. Ти остановился, потом внимательно посмотрел на меня. Ну что, перестала волноваться? Я кивнула. Когда пришел ментальный зов, обеспокоенного нашим долгим отсутствием Шона, я сидела на коленях у Ти, обняв его за шею. Мы целовались, отрываясь друг от друга только для того, чтобы заглянуть друг другу в глаза, ткнуться носами и глупо хихикнуть. Увы, что делать с Саром, я пока не поняла. Зато здорово, что Ти обо всем знает и готов принять любое мое решение. От одного этого я почувствовала себя лучше. Наконец наша компания вывалилась из трактира. Ох, ну и солнцепек же тут! А ведь в Лоране еще ранняя весна, и только распускаются листья. А тут уже яблони цветут, и вон сирень, вся в бутонах. И рядом я, в шерстяной тунике и замшевых сапогах. Ой, хорошо мне сейчас будет, ведь была же на крыше, могла догадаться, так нет, не сообразила. Вот надо бы не о блондинах думать, а о том, как одеться по погоде. Можно, конечно, заклинание навесить, собрать вокруг прохладный воздух, да еще и ветерком поддувать. Но Тиану буквально вчера час тесал на моей голове кол, читая лекцию об использовании магии. В кратком пересказе нотации жениха звучали примерно так. Если не хочешь кого-то запугать, не стоит колдовать демонстративно. И не стоит слишком отрываться от народа. Например, если гулять все время в летнем платьице и личном щите из теплого воздуха по непротопленному дворцу, где у всех придворных дам сосульки от холода с сопливых носов свисают, большой любви к тебе у придворных это не вызовет. Инаковость вообще не стоит демонстрировать вне своих целей. Еще мне пока не стоит привыкать использовать магию по мелочам, машинально. Слишком легко на этом проколоться. Например, увидит лорд-регент за столом, как племянница кувшин сам подливает в бокал морс, а бифштекс на ее тарелке кромсается на кусочки без ножа. И что подумает? Правильно, ничего хорошего. А нам еще полтора года нельзя ни единорожьи рога, ни эльфийские уши из укрытия показывать. В общем-то, я понимала, что Ти прав. Пока не коронуюсь, ради спокойствия в империи и себя самой, мне предстояло изображать девочку-цветочек с корзинкой для вышивки в тощих лапках. Реально, я еще не задумывалась, что будет, когда вернусь в Лоран из паломничества к озеру полумесяца. Какой смысл голову ломать, если не знаешь, вернешься ли вообще? Вздохнув, попросила друзей подождать и через две ступеньки рванула наверх, менять шерстяную одежду на что-нибудь более актуальное. Вслед понеслись смешки и цитаты из Эльдорана, который, обобщив опыт своих трех браков, пришел к выводу, что ни одна женщина не в состоянии никуда собраться вовремя. Ну-ну, сейчас я вам устрою. Если я права, будет весело. Прыгая по комнате на одной ноге, в недонадетых полотняных бриджах, я одновременно наливала в кружку воды и отстегивала драколилию. Посмотрев на сосуд, охладила воду почти до замерзания, нежно подышала на брошь, прикоснулась к ней губами, а потом уронила в ледяную воду. Ух ты! Ментальный вопль такой силы мог бы сбить каменную горгулью в полете. А что я? Ничего не знаю, попить захотела, а она случайно упала. Бывает. Меня ж кто-то хитрозадый забыл предупредить, что лилия — это не только для разговоров. Выудив брошь, обеспокоенным голосом спросила, что случилось и не нужна ли моя помощь. Откликом было молчание. Очевидно, цензурного ответа не нашлось. Пару минут спустя я появилась на улице. Взъерошенный вид моих спутников пролился елеем на раненое Эльдораном самолюбие. Я подняла бровь в ответ на возмущенные взгляды. Шон первым не выдержал и заржал. «Молодец, Белль! Знали ж, кого дразнили. Вот и получили. Жаль, Эльдоран до тебя не дожил». «А уж мне как жаль!» «Ну что, побродим по городу, осмотрим рынок, а потом можно узнать, где проживает достойный мастер Форштар Артребуш, и зайти в гости? Судя по списку трав, которые он использует в кузнечном деле, этот гном крут», — предложил Тиану. Мы кивнули. «Если по пути попадутся ювелирные лавки, заглянем? Я люблю камни. Объяснить внятно свой интерес, не проболтавшись о задуманном сюрпризе, было проблематично». «Белль, а мы думали, тебе все эти диадемы с браслетами уже во где!» — резанул рукой Шон по воздуху на уровне тощей шеи. «Вот правильно Эльдоран пишет, что ни одна женщина не откажется от еще одного украшения». Маг поймал мой негодующий взгляд, сглотнул и резко замолчал.